«Дуэль. Завтра в обед. На тренировочной площадке. До последней крови». «Что?» — не сразу понял Юринай. «Ты плохо слышишь? Дуэль на тренировочной площадке. В полдень». «Хрен тебе по всей морде!» — вмешался Сарт. «У нас по сотни часов на дежурных работах». «Это ваши проблемы», — попытался возмутиться незнакомец. «Нет, это твои проблемы», — обычился Сарт. «По всем правилам, от дуэльного кодекса до элементарной логики». «Я все сказал, и спорить с первогодкой, тем более магом Земли...» Сарт прервал слова парня коротким, но хорошо поставленным ударом в челюсть. Не ожидавший такого действия воздушник свалился и встряхнул головой. «Ты сейчас че про стихию мою ляпнул?» Зарычал он, не заметив, как в словах прорезался уличный говор. «Я тебя спрашиваю, ублюдок сквозняковый!» Молодой маг земли попытался схватить противника за шиворот и еще раз влепить в голову противника кулаком, но между ними возник Юринай. «Успокойся!» — повис он на мощной руке Сарта. «Ты решил еще один выговор за драку получить?» «Да этот выродок!» «Он пришел ко мне, понимаешь? Надо хотя бы выяснить». Воздушник поднялся на ноги и, придерживаясь за челюсть, сплюнул кровь на землю. «Ты за это ответишь!» «Послезавтра в обед!» — улыбнулся Сарт и, нырнув под руку друга, метнулся вперед. Маг воздуха отклонил голову в сторону, явно ожидая повтора удара, но Сарт был опытным бойцом и влепил ему в живот с ноги. «Теперь я тебя вызываю. До последней крови. Завтра. В обед». «Сарт, какого черта на тебя нашло?» — схватил его за руку Юринай. «А че он мою стихию трогает? Пердеж тролля». «Успокойся. Нас с таким точно посадят тут на месяц», — попытался докричаться до него друг. «Дай хотя бы выяснить, что происходит и для чего дуэль». Тут он повернулся к магу воздуха, который сумел подняться на ноги, но от удара до конца разогнуться не успел. «По какому поводу дуэль? Что вообще происходит?» — спросил начинающий артефактор. «Не притворяйся идиотом. Ты сам все прекрасно знаешь». Сморщившись от боли, он выпрямился и, сжав кулаки, отчеканил словами. «Послезавтра в обед с тобой, повелитель грязи, а ты с тобой после окончания вашего наказания».